тот момент, когда Линк вошел в воду, над озером появилось странное зеленое существо. «Ура, ты меня нашел! Ой, я думал, ты Эсту! Вот так сюрприз! Значит, ты меня видишь?» «Да, я Корок, лесной дух. Кстати, если встретишь Эсту, отдай ему вот это. Корокское семечко. Маленький подарок Корока. Пахнет необычно. Возможно, есть смысл собрать как можно больше таких семечек. Значит, это самый первый мой необычный предмет. Название немного странное, как и описание», — прошептал Чжаолэй, начав подниматься по небольшому островку в центре озера. К его разочарованию, меч, что был воткнут в камень, был всего лишь ржавым мечом. Хотя у него действительно было больше урона, чем у веток, факела и топора, но вот то, что он сломается в ближайшее время, убивало мысль его использования на корню. Забрав ржавый меч, Чжаолэй двинулся дальше. По дороге он встретил несколько монстров. В самом начале он встретил монстра, чем-то похожего на гоблина, только с большой головой и большими ушами. Называлось это существо Бокоблин, а после него он встретил какую-то слизь. После этих двух стычек Чжаолэй обнаружил очень неприятную настройку в игре. Оружие имело свою прочность. Да, независимо от того, был ли это ржавый меч, топор или ветка, если использовать оружие в бою, его прочность будет уменьшиться, пока в итоге оно не опустится до нуля и не сломается. Чтобы компенсировать это, все оружие в руках монстров падало на землю, причем разные виды оружия имели свои собственные атрибуты. Монстры не только оставляли на земле свое оружие, когда умирали, но и если игрок оглушал их, у них из рук могло выпасть оружие, которое могло быть подобрано и использовано Линком в этот же момент. Что касается монстров без оружия, то с ними можно было подраться на голых руках или покидать в них камни. Хотя оружия было много, Чжаолэй был расстроен. Хотя ржавый меч не был хорош, он на данный момент был оружием с наивысшей силой атаки, но вот то, что он сломается через пару стычек, не было хорошим знаком. Убив парочку монстров, Чжаолэй только планировал двинуться дальше, но тут вдруг услышал голос принцессы Зельды: «Линк, отправляйся в место, которое отмечено на карте камня Шика». Чжаолэй достал камень Шика и открыл карту. Вся карта была покрыта пеленой тьмы, и сейчас он мог видеть только синюю разделительную линию между разными регионами. Место, где находилось Великое Плато, находилось почти что в середине карты, а его пункт назначения на данный момент находился в этом же блоке, только в правой верхней его части. Об этом говорила желтая метка, которая довольно часто мигала. Эта карта, такая большая, это действительно игра с открытым миром. Чжаолэй был шокирован и попытался определить размер карты. В итоге он понял, что она была сравнима с картой игры Assassin's Creed Origins. Глава 888. Первые успехи. Чжаолэй был удивлен, потому что Assassin's Creed Origins – это игра для виртуальных капсул, в то время как в игру The Legend of Zelda Breath of the Wild можно было сыграть даже на старой версии Switch. Они умудрились запихнуть такой большой открытый мир в старую версию Switch, это можно было отнести к внеземным технологиям. Кроме того, присутствие в игре камня Шика выглядело вполне естественно. Многие геймдизайнеры изо всех сил старались добавить функцию просмотра карты в упаковку самой игры. Например, карту в серии Assassin's Creed можно было просматривать из-за того, что игрок как бы был погружен в анимус. Карта в игре The Legend of Zelda Breath of the Wild, камера и другие связанные с ней функции были интегрированы в камень Шика. Эта штука была похожа на планшет, который всегда был при Линке. С его помощью можно было делать снимки и отмечать местоположение на карте. Еще одна особенность, которая заставляла Чжаолэя чувствовать себя чрезвычайно хорошо, это функция проложения пути в камне Шика. При использовании этой функции в центре объектива появлялась маленькая красная точка. Эту красную точку можно было поместить в любое видимое игроком пространство, после чего там появится своеобразный луч света, который отображался и на карте. Почему эта функция была так важна? Потому что многие места в этой игре никак не отображались на карте до их исследования, а карта этой игры была довольно огромной. Зачастую многие игроки во время своего путешествия к точке взбивались с пути и в итоге не приходили туда, куда им было нужно прийти. Но, к счастью, все локации в области будут разблокированы после того, как башня региона будет разблокирована, но до этого момента эта функция будет спасать нервы многих игроков. С одной стороны, она сохранит у игроков это ощущение открытого мира и позволит им насладиться исследованиями, а с другой стороны, она поможет игрокам не сбиться с пути. Чжао-Лэй направился к месту, отмеченному на карте, и по пути столкнулся с несколькими монстрами. Тогда-то он и заметил, что у него было слишком мало здоровья. Всего у него было только 3 сердца, а яблоко могло вернуть только половину сердца. После того, как монстр ударил его 2 раза, он почувствовал, что еще одна осечка, и он умрет. Чжао-Лэй играл в Dark Souls и все равно умудрился потерять на самых первых монстрах 2 сердца. Так что же произойдет с теми, кто не имеет такого хорошего опыта? Боевая система этой игры была весьма богата. Можно было нанести скрытый удар, как в игре Assassin's Creed, можно было заблокировать удар, как это происходило в игре Dark Souls, или можно было использовать лук и стрелы. В принципе, все популярные боевые элементы присутствовали в этой игре и были сделаны на высоком уровне. У Чжао-Лэя любимая часть боевой системы этой игры заключалась в скрытых атаках. Он любил по-тихому вырезать врагов, так как это был самый быстрый и самый безопасный способ. Уничтожив несколько монстров на своем пути, Чжао-Лэй обнаружил некоторые закономерности. Если он встречал 1, 2 или максимум 3 монстров, то можно было прибегать к скрытым атакам и быстро разобраться с этими загулявшими монстрами. Если монстры находились в лагере, их будет трудно убрать по одному. Монстры в этих лагерях были окружены кострами и у них не было ни единого слепого пятна, из-за чего нанести скрытую атаку было практически невозможно. Когда они обнаруживали Линка, они бросали в Линка бочки с порохом или поджигали свои стрелы, а затем начинали поливать его ими. Если у них был хотя бы 1 так называемый танк, то надежды на быстрое уничтожение лагеря просто не было. 3 сердца Линка просто не позволили бы расправиться с лагерем. Однако лагеря монстров можно было уничтожить другими способами. Например, можно было скатить на лагерь с гор огромный валун. Если лагерь был расположен в пещере, в них зачастую висели фонари для освещения местности. С помощью лука и стрел можно было разбить эти фонари, и в случае, если под ними или около них стояли бочки с порохом. Вау, эта игра заставила меня немного подумать. Чжао-Лэй влюбился в эту игру сразу же после того, как использовал большой валун и сыграл в боулинг, где кеглями выступали монстры в лагере. В таком подходе можно было увидеть разницу между этой игрой и Dark Souls. Вторая игра требовала от игроков постоянного совершенствования своих навыков, причем если игрок будет пропускать монстров или же как-то хитрить, чтобы побыстрее пройти к следующему боссу, это в итоге только нанесет ему вред в будущем. Но игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild была на стороне игроков. Эта игра не только поощряла игроков на подумать, но и намеренно продемонстрировала игрокам несколько примитивных механик, которые можно было применить для уничтожения своих врагов, причем многие более продвинутые механики, видимо, еще предстояло обнаружить. Игроки могли победить монстров различными способами, им не нужно было каждый раз сражаться с ними в лоб в лоб. Игрокам больше не нужно было придерживаться традиционных боевых механик. Они могли использовать характеристики окружающей среды, чтобы победить своих врагов. После долгого путешествия он наконец прибыл на место. Это были руины древнего здания, по стилю похожего на то место, где Линк проснулся. Перед ним стоял круглый стол, от которого исходил красный свет. Линк подошел к круглому столу и положил на него свой камень Шика. Перед тем, как он положил камень Шика на круглый стол, Линк внимательно осмотрел круглый стол, как будто хотел определить, было ли все в норме, и был бы шокирован, когда круглый стол изменил цвет. Хонг-хонг-хонг. Когда камень Шика вошел в круглый стол, земля внезапно сильно затряслась, и Линк невольно упал на землю. Все в мгновение ока начало сильно трястись, и из леса вылетело большое количество птиц, и даже монстры в лагерях начали осматриваться в поисках укрытия. Вскоре место, на котором стоял Линк, начало внезапно подниматься. Он стал выше руин, выше холмов, выше всего, что его окружало. Появилась не одна эта высокая башня, на огромных снежных вершинах, рядом с вулканом, в пустыне, высокие башни поднялись во многих местах одновременно. Башня светилась синим светом, указывая на то, что она была успешно активирована. Линк поднялся с земли и удивленно осмотрелся. Он был на самой высокой точке на данный момент. Осмотревшись, он увидел прекрасный пейзаж. Капля голубой жидкости вдруг упала с камня, похожего на сталактит, на круглый стол и попала прямо на камень Шика, и это удивило Линка, из-за чего он отступил на полшага назад, как будто боясь, что голубая жидкость коснется него. Загружена карта местности. Глава 889. Правда. Стоя на вершине башни, Чжаолэй осмотрелся. Так красиво. Чжаолэй взволнованно вздохнул. Пейзажи в игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild отличались от пейзажей других игр. Чем выше находился персонаж, тем лучше вид открывался его взору. Если игрок бежал по пустыне, он мог этого не увидеть. Но как только он достигал вершины башни и смотрел на всю территорию, пейзаж сразу захватывал сердце игрока. Возникала иллюзия пребывания в сказочном мире. Более того, в режиме виртуальной реальности ощущение погружения было довольно сильным. Хотя комбинация очков Matrix и Switch Pro достигала только относительно дешевой виртуальной капсулы, этот стиль хорошо скрывал недостаток производительности. Спустившись с башни, старик нашел Линка и рассказал ему то, что произошло 100 лет назад. 100 лет назад внезапно появилось воплощение древнего зла, бедствие Ганон, и он превратил все королевства Хайрул в руины. Однако замок Хайрул стал для него ловушкой, но в любой миг он мог вырваться на свободу. Место, в котором сейчас находился главный герой, было изолированной платформой, с которой было невозможно спуститься. Если он хотел спуститься с платформы и начать исследовать другие регионы, ему нужен был такой же планер, как и у таинственного старика. Для получения подобного планера игроку придется выполнить поручение старика и достать сокровище из святилища Аманау. И вот так Чжаолэй открыл дверь в святилище с помощью камня Шика и начал проходить первое испытание. Первое испытание – это магнетизм. После открытия входа в святилище и получения еще одной капли из синего сталактита, в камне Шика появлялся магнезис. С помощью этого навыка Линк мог передвигать металлические вещи по своему желанию. После обретения способности магнезис Линку придется пройти некоторые испытания в святилище, начиная с передвижения железного блока и заканчивая постройкой железного моста. В последующих святилищах Линк обретет другие различные силы. В святилище Джабайтш Линк проходил испытание бомбы, и в ходе этого испытания он учился создавать бомбу с дистанционным управлением, которая могла взорваться и навредить монстрам. Существовало два типа бомб – круглая и квадратная. Разница заключалась в том, что квадратная бомба не будет катиться по земле. В святилище Эвадам Линк проходил испытание стазиса. В этом испытании он учился останавливать объекты при ударе по нему, накапливал энергию. В момент восстановления времени вся накопленная энергия будет высвобождена мгновенно, благодаря чему можно было перемещать очень большие объекты. Также Линк учился управлять силой льда. После получения новой силы в святилище появлялись специальные головоломки. Игроки должны были использовать свою новую способность, чтобы решить их. Головоломки в первом святилище были очень простые и в основном были созданы для обучения игроков, но в дальнейшем их испытания будут становиться все сложнее и сложнее, вплоть до того, что на решение некоторых головоломок потребуется пара часов реального времени. Когда Чжаолэй попал в снежный регион, его здоровье начало постепенно снижаться, и решение данной проблемы заключалось в ношении теплой одежды или в съедении хорошей пищи. И вскоре Чжаолэй обнаружил, что, держа факел в руках, он мог поддерживать температуру своего тела в норме, но он так и не смог дойти до следующего святилища. В итоге, следуя подсказкам, он нашел специальную траву и приготовил нужную пищу, после чего, наконец, добрался до святилища на Снежной горе. После успешного прохождения испытания игрок мог активировать святилище, чтобы оно стало точкой телепортации. Кроме того, вокруг святилища было спрятано множество маленьких головоломок. Например, после обретения магнезиса можно было обнаружить небольшое озеро, на дне которого лежало два железных сундука с сокровищами. Пройдя все доступные святилища, Чжаолэй пришел к остаткам святилища и нашел таинственного старика. В этот момент старик, наконец, рассказал Линку всю правду. Оказалось, что старик был последним королем королевства Хайрул, Рамом Босфорамусом Хайрулом, но он уже был мертв, и в мире осталась только его душа. Он намеренно направлял Линка все это время и в итоге рассказал ему о том, что произошло ранее. 100 лет назад королевство действительно постигло великое бедствие, и именно тогда он и погиб, но он не умер, а стал бесплотным духом. Истинное обличие Ганона, короля демонов, это воплощение чистой злобы. Это древнее зло пришло в наш мир в незапамятные времена, но постепенно он превратился в персонажа из сказок и легенд, пока придворная прорицательница не изрекла пророчество. Ганон вернется, так говорит мне земля. Она же хранит то, что поможет его одолеть. Король Хайрул поверил пророчеству и приказал начать раскопки, и вскоре они обнаружили машины, созданные далекими предками, стражей. механических бойцов, которые могли сражаться сами по себе. Все это подтвердило праведность древней легенды о принцессе. Принцессе, что обладала силами для победы над тьмой и героя, избранным великим мечом-сокрушителем зла. С помощью машин они одолели короля демонов давным-давно. 100 лет тому назад в Хайруле тоже была принцесса и умелый рыцарь, и поэтому они решили пойти по стопам предков. Они выбрали лучших жителей Хайрула с особыми умениями, и каждый из них должен был управлять своим чудищем. Но он оказался намного коварнее, чем они могли себе представить. Он поднялся из глубин, прямо из-под замка Хайрул, и обратил стражей и чудищ против них. В итоге погибли и те, кто был в замке, и воины в чудищах. Герой, защищая принцессу до самого конца, был смертельно ранен. Вот так Ганону удалось уничтожить прекрасное королевство. Однако принцесса выжила. Она в одиночку бросила вызов Ганону и все это время сдерживала Ганона в одиночку, в то время как Линк, тот самый рыцарь, что был смертельно ранен, восстанавливался. И вот, спустя 100 лет, он проснулся. Но его сила уже была не той, что прежде. Старый король указал Линку направление и позволил ему покинуть платформу, попросив его спасти этот мир и принцессу Зельду. Глава 890. Покупаю. После этого Чжао Лэй, наконец, получил планер и смог покинуть начальную локацию. Именно тогда он внезапно понял, что эта огромная локация была всего лишь обучающей локацией. В самом начале старик рассказал Линку об огне, позже показал башню, указал на святилище, где он получил новую особую способность, и, наконец, получил планер. Похоже, что вся эта локация была создана для обучения новых игроков. Однако это обучение было слишком экстравагантным. Оно не только длилось немало времени, но и локация для прохождения этого обучения была довольно большой. Если хорошенько подумать, то структура этой игры была на самом деле очень сложной, со множеством разных систем. Например, возможностей, что были связаны с огнем, было очень много, причем каждая из них была проработана до мелочей. К тому же главный герой имел разные необычные способности, тот же огромный магнит, с помощью которого можно было передвигать металлические объекты на расстоянии, лед, бомбы, остановка времени и так далее. И все эти системы могли влиять и взаимодействовать друг с другом. Однако такая сложная структура вовсе не добавляла лишней головной боли игрокам, на самом деле все выглядело так, как будто многое из узнанного в обучении они умели делать еще с самого детства. Причина такой плавной интеграции заключалась в том, что контент начальной локации был четко спланирован и наполнен всевозможными головоломками, связанными со способностями, от простых до сложных, которые открывались постепенно. Каждый раз, когда игрок решал небольшую головоломку, его понимание определенной механики улучшалось, и со временем все эти сложные механики довольно легко усваивались. Такой пошаговый метод был эквивалентен разбиению огромной структуры на кусочки и постепенной передаче этих самых кусочков игрокам, поэтому понять новую механику было совершенно нетрудно. И в процессе прохождения у игрока не возникало мысли по типу «опять какая-то новая механика с обучением». Все обучения казались плавными и естественными, и поскольку обучения не завершались текстовыми сообщениями, в которых сообщалось об успешном прохождении обучения или принудительной отправкой в другое место, обучение на самом деле выглядело не совсем как обучение, а скорее как новое испытание. Другими словами, игроки действительно обучались сами новым механикам, они читали подсказки, которые говорили им, как можно было преодолеть то или иное препятствие. Не имело значения, как именно игрок пройдет очередное препятствие, если он сможет это сделать, все будет в порядке. Те, кто не мог пройти, рано или поздно додумаются до какого-нибудь решения, ибо головоломки на начальной локации были очень простыми. И так как в игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild присутствовало множество сложных систем для высокой степени свободы игры, игрокам выделили целую область для понимания и нахождения тех или иных механик. Когда игрок получал планер, игроки уже примерно представляли, как будут в будущем использовать эти способности, и в дальнейшем их будет ожидать действительно прекрасное приключение. Основная завязка истории была ясна, им нужно было победить 4 главных роботов, а затем победить Ганона и спасти принцессу Зельду. Их следующая остановка после разговора с королем также была ясна, им нужно было покинуть плато и посетить деревню, Кокорико, и найти там мудрую женщину Импу. Она должна будет сказать им, что им нужно будет делать дальше. Однако Чжао Лэй не хотел покидать эту локацию, потому что чувствовал, что в этом месте было много разного контента, который не был обнаружен им. Если бы это была другая игра, после прохождения 4 испытаний его бы уже давно перебросили на другую локацию, ну или он сам бы пошел дальше по основной сюжетной линии, изредка отвлекаясь на второстепенные задания. Но поиграв в эту игру Чжао-Лэй почувствовал, что исследование карты выглядело интереснее, чем прохождение основного сюжета. Какие чудища, какая принцесса, в какой еще игре он мог ловить кузнечиков? Да и на этой локации было спрятано слишком много разных приятных вещей. Спрятанные сундуки, разного рода существа, исследование труднодоступных мест. В других играх, деревья, трава, фрукты, гнезда птиц, многое было всего лишь модельками и текстурками без каких-либо интерактивных функций, но в этой игре почти все, что игрок видел на карте, было интерактивным. Если он уйдет прямо сейчас, он никогда не сможет избавиться от чувства, что отказался от горы сокровищ. Чжао-Лэй проплыл по храму на планере и внимательно осмотрел красивые пейзажи. В этой игре игрок мог забраться куда угодно, если, конечно, у него хватит на это терпения и сил. То есть в этой игре игроки могли свободно исследовать каждый уголок. В других играх зачастую были невероятно большие горы, которые выглядели очень интересно, но на которые нельзя было залезть. Но в этой игре, независимо от того, куда игрок хотел залезть, он мог это сделать и в итоге найти какое-нибудь сокровище. Он мог найти всего несколько редких грибов, или же самые обычные материалы, или, может быть, святилище. В любом случае, куда бы игрок ни пошел, он определенно не останется с чувством, что потратил столько времени впустую. Конечно, любая физическая активность требовала энергии, но она будет ограничивать игроков только на ранней стадии. По мере прохождения игры игроки смогут повысить количество своей энергии и количество сердец, что сделает их исследования более плавными и приятными. Побегав еще немного по плато, Чжао-Лэй нашел 2 сундука с сокровищами. Когда он посмотрел на время и понял, что прошло 2 часа, он решил перестать играть на сегодня. Он даже не заметил, как провел 2 часа в игре, потому что стиль игры был очень дружелюбным и заставлял его расслабиться. Головоломки в этой игре были довольно простыми, но, тем не менее, заставляли подумать, из-за чего он просто не успевал заскучать. Сняв очки Матрикса и отложив Switch Pro в сторону, Чжао-Лэй решил, что все-таки приобретет одно из этих устройств. Глава 891. Первая реакция. Причина, из-за которой он так просто решился на покупку, заключалась в том, что игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild полностью подходила Чжао-Лэю. С помощью Switch Pro можно было играть в разные игры вдвоем, что означало, что его жена и ребенок тоже смогут поиграть в игры, а игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild подходила как для молодых, так и для старых людей. Виртуальная капсула была хорошим устройством, но она была дорогой, и ею мог пользоваться максимум только один человек, что точно не пойдет на пользу отношениям мужа и жены. Чтобы избежать возможных ссор, будет лучше, если он купит только Switch Pro. Что касается покупки флагманских очков Matrix, то Чжао-Лэй немного колебался. Если он не купит их, то в игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild можно будет поиграть с помощью телевизора. Качество изображения уровня 4К было очень хорошим, но оно все равно было хуже, чем погружение в виртуальную игру. Чжао-Лэй нашел место в зоне отдыха, сел и начал читать форум. Большое количество игроков уже успело испытать The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Эти люди в основном были поклонниками Ченьмо, и многие из них уже опубликовали свое мнение на форумах. Я поиграл в The Legend of Zelda: Breath of the Wild и был шокирован. Эта игра очень приятная и веселая. Я думал поиграть в нее всего часик, но в итоге провел в ней целый день. Она правда настолько хороша, в конце концов, она была создана Ченьмо. Она отличается от всех игр, которые Ченьмо выпустил ранее. Это трудно описать, вы все поймете, как только сыграете в нее. Я каждый раз находил в этой игре что-то новое, это действительно удивляет. Эй, все те, кто не сыграл в нее, я записал небольшое видео. Просто посмотрите его. Игрок прикрепил к своему сообщению видео, которое он записал во время игры с помощью Switch Pro. На видео игрок, прячась в большой бочке, медленно приближался к стоянке монстров. После того, как он подобрался поближе, он воспользовался луком и попал стрелой в голову бокоблина, после чего спрятался обратно в бочку и принялся ждать. Спустя пару минут наступила ночь, и остальные бокоблины, не заметив потерю одного из своих сородичей, легли на землю и уснули. И гроб же, увидев это, тихо подкрался к ним, забрал их оружие, после чего быстро убил одного из них. Два бокоблина, что лежали рядом, проснулись, услышав шум, но игрок сразу же метнул несколько ножей и убил их. Затем игрок взял палку, поджег ее и поднес палку к деревянной двери, и после того, как она сгорела дотла, он спокойно вошел внутрь пещеры. Внутри пещеры он отогнал от себя пчел, а затем достал сундук с сокровищами и открыл его. Игроки на форуме были ошеломлены, когда просмотрели это видео. Черт, в этой игре можно украсть оружие у монстров, как подло. Серьезно, деревянная палка загорелась от костра, а затем он поджег с ее помощью деревянную дверь. На самом деле в этой игре есть множество других подобных очевидных механик, которые должны присутствовать в любой игре. Я вообще случайно нашел рецепт, в котором был описан процесс приготовления блюда, которое могло согреть в холодное время года, и с помощью него и теплой одежды я смог с легкостью пробраться дальше, вглубь холодного региона. На плато я нашел несколько пасхалок и спрятанных сундуков с разными сокровищами. Я случайно обнаружил, что у нежити можно отобрать голову и таскать ее с собой, при этом тело этой самой нежити будет иногда топать ногами в гневе, если вы будете ловко уворачиваться от нее. Черт, сверху, мы точно играли с тобой в одну и ту же игру, похоже, что мы многое упустили. Некоторые игроки играли в соответствии с общепринятым образом мышления. Они убивали монстров, находили разное оружие и проходили основную сюжетную ветку, но сейчас, наблюдая за дискуссией других игроков, им становилось неловко. Готовка каких-то особых блюд, использовать огонь для уничтожения врагов, воровать голову нежити и бегать от нее просто забавы ради. Стартовая локация была огорожена обрывом со всех сторон, что было своего рода естественным барьером, но вскоре многие игроки после обсуждения обнаружили, что в одном месте можно было построить мост. Примерно в это время появился геймдизайнер, который пришел к выводу, что мир этой игры абсолютно идеален. Дизайн карты игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild очень интересен. Я долго изучал ее. Во-первых, карта разделена на множество областей, в каждой из которых есть башня. После того, как игрок поднимется на башню, он сможет пометить окружающее святилище, а затем, в процессе путешествия к святилищу, он столкнется с группами монстров, разными элементами коллекции и пасхалками. Самой важной частью этой игры является очень разумное распределение. Сложность головоломок испытаний вырастает постепенно, и с каждым новым испытанием перед игроком возникает новый вызов, из-за чего у игрока не появляется чувство того, что он делает раз за разом одно и то же. С точки зрения головоломок, можно сказать, что игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild достигла пика, и помимо испытаний мир этой игры полон загадок, которые ожидают, когда игроки решат их. Самое главное, это то, что первая локация явно была предназначена для обучения, но в ней уже есть столько разного контента, локаций в игре очень много. Если все другие локации будут иметь примерно столько же контента и будут выполнены на том же уровне, то эта игра, она определенно станет лучшей игрой года. Все игроки, которые поиграли в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, будь то на Switch или в виртуальной капсуле, все хвалили эту игру. Некоторые игроки не ожидали чего-то хорошего от этой игры и решили не играть в нее, но, увидев разные прикольные видео и такие хорошие отзывы от обычных игроков, они все-таки решили дать этой игре шанс. Глава 892. Зельда, игра года. Игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild потребовалось всего 2 часа, чтобы покорить подавляющее большинство игроков, которые решили сыграть в нее. Что касается игроков, которые решили пропустить ее, то многие из них сейчас были озадачены. Неужели эта игра была действительно такой веселой? Многие из них думали, что это было лишь шуткой, и что все те люди, которые скидывали видео по этой игре, не были до конца честными, ибо они прекрасно видели, что эта игра не была такой уже увлекательной. В этой игре не было ни захватывающего сюжета, подобного сюжету игры Uncharted, ни воссоздания какого-то особого периода времени, ни жесткого ядра и высокой сложности. При просмотре этих видео можно было сказать, что игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild была просто необычной игрой со множеством разных особенностей. В конце концов, в этой игре был вид от третьего лица и было трудно понять, сколько свободы приносили в игру все эти особенности благодаря только парочке видео. Однако это никак не влияло на игроков, которые уже сыграли в эту игру, и не влияло на то, что многие ранее не заинтересованные игроки начали интересоваться этой игрой. Для игроков, у которых уже был Switch, игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild являлась обязательной к покупке, и к тому же эта игра была от Ченьмо, плюс она выступала двигателем продаж новых очков Matrix и Switch Pro, что многое говорило о ее качестве. Для игроков с личными виртуальными капсулами игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild также выглядела весьма привлекательно, и многие из них на самом деле рассматривали возможность покупки Switch или Switch Pro. Преимущество, которое получал игрок при запуске игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild с помощью своей виртуальной капсулы, заключалось в том, что он мог переключаться между видом от третьего лица и первого лица, причем графика в целом была в пару раз лучше, чем если бы он запустил эту игру на Switch Pro. К тому же игра стоила довольно дешево, причем если игрок покупал виртуальную версию этой игры, он также получал в подарок версию на обе версии консоли Switch, что было весьма приятным подарком. Из-за этого многие обладатели виртуальных капсул спокойно покупали эту игру на свои капсулы, ибо помимо того, что эта игра стоила дешево, так они еще в подарок получат копию этой игры на свои портативные консоли. Все те, кто не имел виртуальных капсул, могли сыграть в эту игру либо с помощью Switch или Switch Pro, либо же пощупать ее виртуальную версию с помощью связки очков и продвинутой портативной приставки. Цена игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, можно сказать, словно была создана для народа. Практически каждый мог позволить себе с чистой душой купить эту игру. Многие люди даже уже начинали поглядывать в сторону связки флагманских очков и Switch Pro, так как это решение выглядело более дешевым на фоне виртуальных капсул, а в большинстве моментов эти два устройства были даже полезнее, чем виртуальная капсула. Накануне официального релиза игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild не только игроки вели жаркие дискуссии из-за этой игры. Вскоре в эти дискуссии добавили огня все основные мировые игровые СМИ. В один из обычных дней Ченьмо вдруг выложил на своем Weibo логотип игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, вокруг которого были расположены оценки разных игровых СМИ: TGN 10-10, Gamers 10-10, SGB 5-5, AG 5-5. В общей сложности 23 самых известных игровых СМИ поставили этой игре наивысшую оценку из возможных, и они не были безызвестными игровыми СМИ. Все они являлись самыми авторитетными игровыми оценщиками игр во всем мире. Огромное количество других игровых СМИ просто не были помещены на эту картинку, если их репутация была не такой хорошей, даже если они поставили игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild максимальную оценку. Логотипы различных именитых средств оценки игры и их максимальные оценки занимали практически все места на этой картинке. Когда эту картинку увидели обычные люди, многие были ошеломлены. В игровой индустрии появился еще один шедевр. В последний раз чего-то подобного смогла достичь игра The Last of Us. В то время многие игровые СМИ говорили, что побить такой рекорд смогут очень нескоро, но в результате не прошло и двух лет, а этот результат был побит самим же Ченьмо. Комментарий от TGN был еще более шокирующим, чем тогда, когда они описывали игру The Last of Us. Прежде чем вы начнете играть в эту игру, вы должны забыть все концепции игр с открытым миром, ибо вы будете чувствовать себя невежественным учеником начальной школы, когда увидите, как небо и земля перевернутся с ног на голову. Эта игра – чистая свобода и приключения. На континенте Хайрул спрятано бесчисленное множество красивых головоломок. Все системы идеально подходят друг другу и образуют целостную сложную структуру. Даже если кто-то наиграет в эту игру десятки часов, он все равно будет обнаруживать в этой игре что-то новое. Возможно, каждый год Ченьмо будет приносить игрокам новый игровой опыт, но на этот раз игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild, возможно, является его самой амбициозной и впечатляющей игрой. Нечто подобного мы еще никогда не видели. Преимущество: прекрасный, романтичный, открытый мир, сложные головоломки без повторений, изысканное музыкальное сопровождение, все виды боевых систем, уникальные и прекрасные NPC и монстры. Минусы: отсутствуют. Многие игроки были ошеломлены, когда прочитали эту рецензию. Она в основном была похожа на рецензию к игре The Last of Us. Комментарии других игровых СМИ в основном были такими же, и все они восхваляли открытый мир этой игры. Что шокировало еще сильнее, так это то, что Игратхе Last of Us и Игратхе Legend of Zelda: Breath of the Wild были совершенно разными играми, которые не имели ничего общего, но получили самые лучшие оценки из возможных. The Last of Us – линейная игра, главное преимущество которой – сюжет, реалистичный художественный стиль и события, которые заставляли задуматься. Но The Legend of Zelda – Breath of the Wild была игрой с действительно открытым миром. Ее стиль был мультяшным, NPC и монстры милыми, а сюжет был относительно традиционным, но он вовсе не заставлял игроков скучать. Эти две игры были совершенно разными и создавались с совершенно разным подходом. Многие геймдизайнеры зачастую были хороши только в определенных аспектах. После создания успешной игры они осмеливались внедрять лишь очень мелкие инновации в свои следующие игры. Некоторые компании зачастую просто доили одну и ту же игру, меняя в ней парочку вещей. Но подход Chainmo был другим. Каждый раз он выпускал игру другого типа, и каждая из его игр в итоге становилась классической. Игра этого года. Зрители опять останутся без интриги. Глава 893. Официальный релиз. 26 августа Игратхе Legend of Zelda: Breath of the Wild была официально выпущена на рынок. Для игроков вопрос о том, стоит ли им покупать игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild прямо сейчас, уже перестал быть вопросом. Проблема, о которой им нужно было немедленно позаботиться, заключалась в покупке Switch Pro и флагманской версии очков Matrix. Учитывая то, что произошло в прошлом, а точнее то, как быстро раскупили Switch и очки. Хотя Чжоу Цзянпин поклялся, что на этот раз проблем с недостатком Switch Pro и флагманских очков не будет, подавляющее большинство игроков особо не верили в это. На самом деле эту проблему было решить довольно просто, и они прибегли именно к этому способу. Для покупки устройства нужно было заранее забронировать его, внеся предоплату в размере половины стоимости, а также указать свой аккаунт на платформе «Удар молнии» и пройти проверку системы на факт того, являетесь ли вы реальным игроком. Естественно, в одни руки отдавалось всего по одному устройству. Что касается проверки на факт того, является ли игрок реальным игроком, то за это отвечал специальный ИИ, который проверял, играл ли игрок в какие-нибудь игры в последний месяц, принадлежал ли аккаунт именно этому человеку и проверял номер на наличие плохих историй, из-за чего настоящие игроки могли спокойно купить и очки, и Switch Pro. Что насчет так называемых перекупов? У них не было и шанса. Chainmo и Чжоу Цзянпин вместе пришли к единому мнению и решили сразу же убить эту проблему на корню, и учитывая, что поставки будут стабильными, игроки всегда смогут купить устройство на официальном сайте. После бронирования у клиента будет день на возврат денег, и после 24 часов возврат денег не будет автоматизированным и моментальным, о чем сообщалось при бронировании устройства. Ранее многие люди не были оптимистичны в отношении флагманской версии очков Matrix и Switch Pro, потому что эти два устройства не выглядели какими-то особенными и явно не стоили своих денег. Но с появлением The Legend of Zelda: Breath of the Wild ситуация быстро изменилась. Если они хотели поиграть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild с комфортом, им было необходимо купить Switch Pro. Если они хотели пощупать немного кастрированную виртуальную версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild, им нужно было купить Switch Pro и флагманские очки Matrix. Разве такое предложение не было заманчивым? На самом деле оно выглядело просто прекрасно. Да и разве они смогли бы увидеть подобное предложение в ближайшем будущем, учитывая, что в будущем с помощью этих устройств можно будет сыграть и в другие прекрасные игры? Многие люди видели смысл в покупке как минимум Switch Pro, и довольно большое число людей хотели купить сразу связку из двух устройств. Если сравнивать Switch и Switch Pro, разве второе устройство не было более совершенным во всех аспектах, причем сразу в несколько раз? А сколько людей были настроены оптимистично, когда был выпущен Switch? Многие люди думали, что будет лучше, если они купят игровой телефон, чем эту портативную консоль, хотя тогда и была выпущена игра Super Mario Odyssey. Но в итоге Switch все равно полностью раскупили, причем компании потребовалось 3 месяца, чтобы удовлетворить спрос. Switch Pro – это более зрелый и совершенный продукт. Оценка игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild была феноменальной, и подавляющее большинство игроков могли позволить себе эту портативную консоль. Да и на самом деле, была ли цена в 4000 юаней большой? По сравнению с ценой в виде 2000 юаней за Switch, такая цена выглядела действительно большой, Но на данный момент за 4000 юаней можно было купить либо хороший телефон или хороший планшет. Из-за этого, хоть многие и хотели купить Switch Pro, они также понимали, что сделать это будет очень трудно. Чат-группа одного университетского общежития. Вот-вот стартанут продажи, приготовьтесь. Я ждал так долго. Сможем ли мы поймать хотя бы одну консоль, кто знает. Кстати, тогда, еще на старте продаж Switch, именно мне удалось купить эту консоль, хотя три моих соседа остались ни с чем. Хе-хе, у меня тогда залагала и кнопка не работала. Это не в счет. Ладно, ладно, на этот раз все работает и интернет в норме. Покупка доступна, быстрее оформляйте. Это были те самые студенты, которые ранее слушали лекции Ченьмо в университете, а также они тогда смогли купить один Switch на четверых. После того, как старт продаж новых устройств официально начался, огромное количество людей начали пытаться купить себе новые устройства. О, черт, получилось, получилось, я купил. Я тоже смог купить. Кашель, я тоже. Какого черта, вы тоже? Разве это нормально? Было бы неплохо, если бы хотя бы один из них смог купить новинку, но сразу четыре. Эй, почему мне кажется, что я сплю? Я думал, что не смогу купить и останусь ни с чем. Не думайте об этом, просто примите это как должное, ребята, и разве это не прекрасно? Обновите страницу. Уже все распродано? Ха-ха-ха, я думал, что их раскупит моментально, но сейчас, думаю, многие смогли приобрести то, что хотели. Видимо, на этот раз они действительно хорошо подготовились. Отлично, боже, я сейчас такой довольный и счастливый. Глава 894. Распродано. Другие люди, которые ожидали старта продаж Switch Pro и очков Matrix, в основном думали одинаково. Смог купить их? Отлично. Когда многие увидели, что товар не был раскуплен в мгновение ока, они были немного ошеломлены. Но когда спустя пару минут все было раскуплено, все почувствовали себя очень хорошо. Хотя многие понимали, что это было неправильно, но, видя, как кнопка покупки становилась серой и появлялась надпись «Распродано», многие чувствовали себя счастливыми. Но многие опоздали всего на пару секунд на минуту, из-за чего сейчас были готовы заплакать. Что касается тех людей, которые так и не смогли решиться на покупку и в итоге остались ни с чем, то они могли лишь ожидать нового старта продаж. Устройство Switch Pro можно было купить в течение 7 минут. Очки Matrix можно было купить в течение 11 минут, прежде чем они были распроданы, но так как очки Matrix стоили довольно дорого, в этом не было ничего удивительного. То, что очки продержались 10 минут, означает, что все те, кто хотел купить их, все-таки приобрели их. Кнопка покупки не посерела за одну секунду, что также было очень хорошей новостью. Примерно в то же время в интернете возникли бурные дискуссии. Распродано. Подготовили много запасов на этот раз, все уже распродано. Очки Matrix так хорошо продаются, у компании Лехуи не должно быть недостатка в денежном потоке, но почему они не смогли обеспечить достаточное количество устройств? Мы подготовили большую партию, ой, извините, все раскупили за пару минут. Старый Switch продержался 5 минут и 2 секунды. Так что этот результат определенно можно назвать прогрессом. Вроде бы говорили, что в первой партии Switch было 150 тысяч устройств. Тогда, согласно моим расчетам, новой версии было около 200 тысяч. Вау, брат сверху, твои математические способности восхищают. Мой знакомый работает в магазине Лехуи. По его словам, в магазине еще осталась парочка устройств. Их немного, но каждый может пойти в магазин Лехуи завтра утром и попытаться купить их. Я видел Switch Pro на Хайтао, и там все еще есть очки. Но о, извините, уже все распродано. За рубежом тоже все распродано. Ха-ха-ха. Компания Лехуи действительно решила прибегнуть к голодному маркетингу. Потрясающе, потрясающе. Пусть эти иностранцы также испытают боль. Забудьте об этом. Раз вы не можете купить Switch Pro, тогда купите картриджи с The Legend of Zelda, Breath of the Wild. А, но зачем мне картриджи? Скажу тебе по секрету, картриджи этой игры очень милые. Ченьмо спал в своей комнате, как вдруг кто-то позвонил ему. Кто решил позвонить мне в такое время? Да и мало кто знает этот номер. Это был Чжоу Цзянпин. Как только он ответил на звонок, Чжоу Цзянпин беспомощно сказал: «Президент Чень, спасите меня». Ченьмо был удивлен. Что случилось, президент Чжоу? Чжоу Цзянпин вздохнул. Распродано. Все было распродано, игроки бушуют, а наши соцсети просто разрываются. И что они пишут?» – спросил Чэнь Мо. Чжоу Цзянпин нахмурился. «Голодный маркетинг обезьяны опять обманули. Президент Чэнь, вы сами видели, что на этот раз мы действительно хорошо подготовились». Чэнь Мо зевнул. «И что, я же сказал тебе, что нужно подготовить как можно больше запасов. Если у тебя не хватает денег, то нужно было сказать мне, но ты похлопал себя по груди и сказал, что никаких проблем не возникнет, так что случилось». Чэнь Мо посмотрел на время. «Через сколько все продали?» Чжоу Цзянпин в отчаянии сказал. «Все было распродано чуть меньше, чем за 11 минут. Мы подготовили чуть больше 2,5 миллионов устройств». Чэнь Мо улыбнулся. «Учитывая то, что они продавались и за рубежом, это неудивительно. Кроме того, зачем мне говорить об этом? Я все равно не смогу создать еще пару миллионов очков и консолей за пару часов». Чжоу Цзянпин сказал. «Я написал на Вейбо, что всего было 2,5 миллиона устройств, но они в это не верят. Они говорят, что я вру. Президент Чэнь, пожалуйста, помогите мне, они вам поверят». Чэнь Мо почувствовал себя беспомощным. «Хорошо, я напишу об этом, но ты должен». Чжоу Цзянпин сказал. «Нет проблем, нет проблем, мы уже работаем сверхурочно, большое спасибо, президент Чэнь». Повесив трубку, Чэнь Мо вздохнул. «Снова все распродано, учитывая, что было всего 2,5 миллиона устройств, причем купить их можно было и за рубежом. Хотя в предыдущем мире к Switch не относились очень хорошо на самом старте продаж, это устройство все равно раскупали практически моментально, и это устройство было практически невозможно купить в течение нескольких месяцев. С учетом нынешнего международного влияния компании «Удар молнии» и доли мирового рынка компании «Лехуи», плюс выпуска игры «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», если бы Switch Pro не разобрали в течение первого часа, это было бы действительно удивительно. Чэнь Мо думал, что Чжоу Цзянпин решит создать намного больше устройств, но он решил остановиться на 2,5 миллионах, что говорило о его чрезмерной осторожности. Но это уже не имело значения. Чэнь Мо взял телефон, а затем опубликовал сообщение на своем Вейбо. «Я понимаю, как сильно вы хотите купить Switch Pro, но первая партия размеров в 2,5 млн копий была распродана. Мы, безусловно, подключим новые производственные мощности, так что вы сможете купить желаемое в ближайшее время. Если вы не сможете купить, президент Чжоу Цзянпин извинится перед всеми вами. Кроме того, не спешите покупать картриджи с игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ибо вкус картриджа сильно изменился и стал очень кислым». Как только это сообщение было опубликовано, в одно мгновение под ним появилась сотня сообщений. «Черт возьми, 2,5 млн. Это не ошибка. Насколько я помню, у Switch был запас в 200 000 устройств, но запасов новой версии больше, чем в 10 раз. Ха-ха-ха, 2,5 ляма. К сожалению, в мире живет не 2,5 миллиона человек. На весь Китай, должно быть, было около миллиона устройств. Тогда неудивительно, что на этот раз продажи продержались 7 минут. Я не буду очернять президента Чжоу. Я лишь хотел бы узнать, когда президент Чжоу будет извиняться перед всеми нами, на каком канале будет вестись прямая трансляция. Вообще-то Switch Pro – это консоль для женщин и детей. Есть тут студенты, которые смогли купить себе эту новинку. Чэнь Мо хочет заставить меня купить этот картридж. Откуда он знает, что мне нравится кислое? Чжоу Цзянпин просмотрел сообщение от Чэнь Мо на его Вейбо. Ух, глава 895, жара, 27 августа, штаб-квартира компании «Удар молнии». Как только двери открылись, большое количество посетителей сразу же отправилось в близлежащие магазины в штаб-квартире, потому что в них продавались Switch Pro. Периферийные магазины компании «Удар молнии» по своей природе были похожи на магазины «Лехуи». Они продавали некоторые периферийные продукты для игр, а также, естественно, продавали и Switch Pro, и очки Matrix. Эти физические магазины имели доступ к определенным специальным каналам, поэтому у них всегда в наличии был нужный товар. Многие посетители бежали изо всех сил. Хоть штаб-квартира компании «Удар молнии» была слишком велика, многие боялись, что они не смогут купить Switch Pro, поэтому они старались прийти в периферийный магазин. «Дайте мне 3 Switch Pro», — сказал первый посетитель, который, задыхаясь, ворвался в ближайший магазин. Администратор очень вежливо сказала: «Извините, сэр, но мы отдаем только одно устройство в одни руки. Старшая сестра, поторопись и дай мне новые очки и Switch Pro». «Мне тоже, мне тоже». «Продайте мне Switch Pro». К счастью, посетители не стали буянить и стали выстраиваться в очередь. Всего за пару минут длинные очереди выстроились перед периферийными магазинами в штаб-квартире. Люди то и дело уходили с новыми устройствами, но очередь становилась все длиннее и длиннее. Вскоре начали ходить слухи, что на складе осталось не так уж и много устройств. Поскольку эти магазины не являлись специальными магазинами с огромными складами, у них просто не было большого запаса устройств. Когда сотрудники видели, что у них просто не осталось и одного устройства, они понимали, что дела плохи. Многие из посетителей проснулись пораньше, чтобы успеть купить Switch Pro или еще вдобавок очки, но в результате они потратили время впустую. Многие посетители спрашивали: «У вас больше нет хотя бы одного Switch Pro? Можно ли купить те, что находятся в игровых зонах?» Из-за этого сотрудники могли лишь беспомощно говорить: «Там размещены тестовые образцы для определенных проверок, а не для продажи». Из-за этого многие посетители чувствовали, что потратили время впустую. Но разве Чэнь Мо не сказал, что все смогут купить новинки в скором времени? А если они не смогут купить их, то Чжоу Цзянпин извинится перед всеми. В то время как многие посетители были недовольны и думали, что им делать, по всей штаб-квартире начали разбредаться милые сотрудницы, которые оповещали посетителей о довольно приятной акции. Начиная с сегодняшнего дня, в течение 3 дней игровые зоны Switch Pro станут полностью бесплатными. Услышав об этом, многие почувствовали себя намного лучше. Хотя плата не была такой большой и была дешевле, чем в виртуальных интернет-кафе, они могли сэкономить приличную сумму и потратить ее на другие дела. Игроки, которые имели свои личные виртуальные капсулы, в большинстве своем не видели никаких проблем. Они могли спокойно поиграть в Пхе Легенд оф Зилда, Брядхо в Пхе Вилд на своей виртуальной капсуле, причем в очень хорошем качестве. Многие игроки со своими капсулами писали: «Вы, ребята, бредите. Купите себе виртуальную капсулу и насладитесь этой игрой на все 100». Тем не менее, на самом деле более половины игроков с виртуальными капсулами пытались купить Switch Pro. Поскольку виртуальная версия Пхе Легенд оф Зилда, Брядхо в Пхе Вилд выдавалась вместе с версией Switch Pro, разве они могли позволить себе пропустить такую хорошую акцию? На самом деле многие игроки с виртуальными капсулами сейчас корили себя за то, что не купили Switch Pro. Когда стартовали продажи Switch Pro, многие игроки с виртуальными капсулами просто не восприняли это всерьез и решили просто понаблюдать за несчастьем других. «Я буду спокойно смотреть, как вы ломаете друг другу голову, в любом случае, у меня есть виртуальная капсула». Но в результате, поиграв в виртуальную версию Пхе Легенд оф Зилда, Брядхо в Пхе Вилд, эти игроки обнаружили, что эта игра была слишком увлекательной. Тогда-то они и увидели самый большой недостаток виртуальной капсулы: она вообще не была портативной. Не говоря уже о том, чтобы переместить ее в другую комнату, ее было очень трудно передвинуть на пару метров. Многие игроки с виртуальными капсулами, когда они ехали на работу, в метро или же просто отдыхали, многие из них хотели поиграть в Пхе Легенд оф Зилда, Брядхо в Пхе Вилд. Даже если они поиграют в нее всего полчаса, они смогут найти много нового. Эти благородные виртуальные игроки изначально подчеркивали шикарный игровой опыт, который они получали от виртуальных капсул, и некоторые люди смеялись над нищей виртуальной реальностью. Но перед лицом реальности многие понимали, что иметь при себе портативную виртуальную реальность было очень приятно. Но, к сожалению, когда они хотели купить себе необходимую связку очков и консоли, они видели лишь то, что все было распродано. Кто-то говорил, что Switch – консоль для женщин и детей, но похоже, что их покупательная способность слишком хороша. Это не совсем правда, ибо Switch – это пожиратель мужчин и женщин, и зачастую именно мужчины покупают эту приставку. Итак, приставка для всех – лучшая. Кто говорил, что этой консоли не нужны игры высокого класса? Я прямо сплю и вижу, как игроки воротят нос от виртуальной версии Пхе Легенд оф Зилда, Брядхо в Пхе Вилд. Ха-ха-ха, как Чэнь Мо мог совершить такую ошибку? Жаловались на то, что вам не хватает новинок. Хорошо, теперь Switch Pro и флагманские очки Matrix могут запускать виртуальные игры. Ну так что, вам этого достаточно? Я поверил оценкам этих аналитиков и подумал, что необходимости покупать эти устройства нет. В результате я просто упустил такую хорошую возможность. Забудьте об этом, компания Лехуи скоро выпустит на рынок новую партию, и так как это детище Чэнь Мо, все определенно будет раскуплено в мгновение ока. К счастью, хотя Switch провременно нельзя было приобрести в магазинах, игроки все еще могли поиграть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild либо с помощью виртуальных капсул, либо с помощью разного рода интернет-кафе, в которых были Switch и Switch Pro. Поиграв в эту новинку, многие в итоге решались на покупку Switch Pro. В конце концов, эта игра была очень веселой. Глава 896. Замена виртуальным капсулам. Так как Switch Pro быстро раскупили, это огорчило некоторых игроков, которые хотели поиграть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В конце концов, в виртуальные игры можно было поиграть и без виртуальной капсулы, и даже если над этим шутили многие игроки, решение в виде связки двух устройств выглядело довольно неплохо. И хотя комбинация Switch Pro плюс флагманские очки Matrix плюс игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild стоили довольно дорого, следовало понимать, что этот выбор был действительно хорошим решением, нежели покупка дешевой виртуальной капсулы. Даже если другие компании захотят попробовать выпустить подобную связку, у многих из них не было достаточного влияния, бюджета или же поддержки на игровом рынке. Можно было сказать, что цена этой комбинации находилась между ценой ПК хорошего уровня, приличным мобильным телефоном или виртуальной капсулой низкого класса, но с точки зрения экономии это было самым лучшим выбором. Но эту комбинацию нельзя было купить в данный момент. Кроме того, многие игроки восхваляли игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild, что еще больше злило людей, которые не смогли купить Switch Pro. К счастью, компания Lehua задействовала все свои мощности, так что многие желающие смогут приобрести эти новые устройства в ближайшем будущем. Но до этого момента, из-за большого количества стримов, видео и разного рода гайдов, большое количество людей все чаще и чаще задавали вопрос: в эту игру можно играть и таким образом. Игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild имела множество укоренившихся шаблонов игр с открытым миром, но она во многом изменила концепцию открытого мира и даже показала, как нужно было делать игры с открытым миром. С самого начала игры и до прохождения самой первой локации, игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild напрямую передавала игроку все способности и знания. В этой игре не было каких-то странных миссий или длительного ожидания чего-либо. А поскольку основная сюжетная линия была намеренно размыта и давала игрокам ощущение, что Ганон мог вырваться из замка в любое время, это решало проблему неправильного прохождения, которая часто возникала у игр с открытым миром. Во многих играх с открытым миром существовала очень актуальная основная сюжетная линия, а также множество казуальных побочных линий и насыщенных геймплейных мини-игр. Это все в итоге смешивалось вместе, и могла легко возникнуть такая ситуация. Непись говорит игроку, что его дочь была похищена монстром. Сразу после этого, если, например, игрок хотел сыграть с ним в карты, Непись на его предложение радостно говорил: «Когда я был молодым, я был лучшим игроком в своей деревне». В игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild главный босс всегда находился в замке, но игрок не мог бросить ему вызов из-за своей слабой силы. Поэтому все ответвления и элементы сбора повышали силу главного героя и не противоречили основной линии. Исследование храмов делалось ради получения доказательства прохождения испытания и увеличения предела объема здоровья и энергии. Изучение мира в основном делалось ради сбора всякой всячины. Даже если игрок ловил рыбу, собирал яблоки и ветки, это делалось для того, чтобы в будущем он смог приготовить различные вещи и зелья, то есть для повышения силы. Все ветви и элементы коллекции имели скрытую цель, которая не конфликтовала с основной сюжетной линией. Более того, время еще сильнее ослабляло это ощущение конфликта. Например, в некоторых играх, когда игрок получал миссию в виде спасения дочери фермера, которая попала в плен, а потом вдруг забывал об этой миссии и вспоминал о ней через пару дней. Разве в таком случае от пленницы уже ничего не осталось бы? Но в игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild принцесса сдерживала Ганона уже как 100 лет, так что сделают еще несколько дней ничего не делания. Поэтому у Линка было достаточно времени, чтобы половить рыбу, пособирать яблоки, а также просто помедитировать. Игроки могли шаг за шагом собирать разные вещи и только потом во всеоружии идти на Ганона, или они могли пойти на него с самыми стартовыми вещами. Самые приятные и восторженные отзывы игроков говорили о головоломках этой игры. Многие игроки даже говорили, что это самая сложная игра-головоломка, в которую они когда-либо играли. Многие игроки настоятельно не рекомендовали играть в игру Пхе Легенд оф Зилда. Бриадхоф Пхе Вилд с разного рода подсказками, ибо каждый вопрос имел сразу несколько подходов. Только в самом начале игроки получали какие-то официальные подсказки от самой игры, но дальше они должны были разобраться совсем самостоятельно. Что касается решения головоломок, то игра никак не ограничивала игроков и позволяла им делать все, что они хотели сделать. Помимо головоломок, некоторые игроки открыли для себя интересный способ справиться с любыми монстрами. Игроки во время своих путешествий могли найти птицу и могли начать специально доставать ее, пока она не закричит. Как только она крикнет, на игрока тут же налетит огромное множество птиц, причем они атаковали игрока и всех ближайших существ. К тому же не стоило забывать, что весь мир был наполнен разными коллекционными элементами вместе с разного рода отсылками, из-за чего спустя некоторое время игроки начинали проверять каждое ранее неисследованное место. Если они видели груду камней особой формы, они тут же начинали разбирать ее, так как там, под камнями, 100% что-то лежало. Некоторые игроки даже шутили, что игру Пхе Легенд оф Зилда Бриадхоф Пхе Вилд следовало называть игрой не с открытым миром, а игрой с открытым воздухом, потому что ее открытый мир отличался от других открытых миров, ибо у нее была открыта не только земля, но и воздух. Поскольку Линк мог подняться на любую гору, а затем использовать свой планер, чтобы проскользить в любую часть мира, эта игра представляла собой непростую плоскость, а трехмерный мир. Глава 897. Меч мастера. С точки зрения уровней, если игра Dark Souls показывала всему миру, какой дизайн уровней должен был быть у RPG-игр, то игра Пхе Легенд оф Зилда Бриадхоф Пхе Вилд переопределила значение дизайна уровней. Конечно, игра Dark Souls проявлялась в том, что издевалась над игроком, и она была полна разного рода ловушек, которые заставляли игроков страдать и находить лучшие решения, в то время как игра Пхе Легенд оф Зилда Бриадхоф Пхе Вилд была полной противоположностью Dark Souls. Каждая часть карты содержала свои уникальные награды, некоторые из которых были очень полезными и приятными. Единственное, что могло расстроить некоторых игроков, было головоломками, которые были довольно сложными, но как только игроки находили верный ключ к решению головоломки, они тут же забывали о своем неудовольствии и шли дальше.